комнате наступило такое глубокое молчание, что слышно было, как пробили часы в верхнем этаже. «У вашего деда много заслуг. Если память мне не изменяет, он начал свою карьеру с того, что сдернул 3 человек на высоте 60 футов. Его рука срубила головы короля Людовика и Марии Антуанетты». Старин гордо закинул голову назад. Глаза его сияли. Воспоминания, видимо, возвышали его в собственном мнении. «Но почему вам пришло в голову переселиться в Англию и здесь тайно продолжать профессию Сансона, убивая ничтожных, доведенных жизнью до отчаяния людей? Я, признаться, не могу понять». Майкл говорил, не повышая голоса, спокойно, добродушно, словно разговаривал о самых обыкновенных вещах. Лонгваль ответил ему тем же тоном. «Разве вы не согласны, что лучше помочь человеку перейти в светлый мир, нежели позволять ему накладывать на себя руки? Разве я не был благодетелем для людей, которым не хватало мужества лишить себя жизни?» «Лоулей Фосс, например», — подсказал Майкл, не отрывая глаз от старика. «Это был предатель, грязный шантажист, пытавшийся использовать случайно обнаруженную им правду для того, чтобы вытащить у меня побольше денег». «Где Грегори Пен?» — повторил Майкл строго. Лицо старика светилось ласковой улыбкой. «Вы не верите мне?» «Право, это нехорошо, сэр. Я не видел сэра Грегори». Майкл показал на пол, где дымился окурок папиросы, брошенный Лонгвалем. «На полу этой комнаты я вижу следы. Кроме того, я слышал крик. Куда вы его дели?» Правая рука его лежала на револьвере, находящемся в боковом кармане. Малейшее движение Лонгваля, и старик упал бы бездыханным трупом. Майкл имел дело с опасным маньяком и, не колеблясь, убил бы его. Но старик не обнаружил никаких враждебных намерений. Голос его звучал спокойно и любезно, как всегда. Черты лица его дышали гордостью при мысли о преступлениях, которые, с его точки зрения, были не злодеянием, а добрым и святым делом. «Если вы действительно хотите, чтобы я поехал с вами в Чичестер, конечно, я поеду», — начал он. «Со своей точки зрения и с точки зрения вашего начальства вы, вероятно, окажетесь правы. Но, прерывая мою работу, вы оказываете недобрую услугу человечеству, на благо которого я истратил 1000 фунтов. Я не сержусь на вас. На вашей стороне закон и сила. Мне остается только покориться». Из большого дубового буфета у стены он достал бутылку, 2 стакана и тщательно осмотрел их. «Тем временем выпьем, пока за здоровье друг друга», — произнес он со старомодным поклоном, налил вино в стакан и, сделав широкий приветливый жест, поднес свой стакан к губам. «Вы не пьете?» — спросил он с удивлением. «Кто-то уже пробовал ваше вино», — Майкл показал на полупустой стакан на буфете. «И оно ему не понравилось». «Мало кто в наше время понимает толк в вине», — ответил Лонгваль со вздохом. И, вынув шелковый носовой платок, аккуратно вытер капельки вина на отворотах халата. Майкл стоял спиной к камину, держа руку на револьвере, готовый каждое мгновение отразить внезапное нападение. Откуда явится опасность и в какой форме, он не мог догадаться, но знал, что опасность стережет его. Он чувствовал всем своим существом, что секунда невнимания может стоить ему жизни. «Видите ли, дорогой мой», — продолжал Лонгваль, нагибаясь и вытирая пыль с ботинок. Прежде чем Майкл сообразил, что произошло, Старик схватил край стола и с силой опрокинул стол на сыщика. Майкл не успел отскочить и упал. Голова больно ударилась о край камина, револьвер выпал из рук. В одно мгновение старик был на нем. Навалился на него всем телом и заломил руки за спину. Майкл пытался бороться, но чувствовал себя бессильным ребенком в мускулистых объятиях старика. Щелкнули стальные наручники. Майкл окончательно потерял свободу движений.